Матерь Агни-йоги. Мысли создают линии магнитного притяжения к тому, на чем они сосредоточиваются. Сосредоточение может прекратиться, но притяжение остается, и мысль продолжает действовать. Устанавливая каналы общения и связи, следует помнить об этом и знать, что каналы, прорытые в пространстве, остаются надолго, потому идущий к отцам или идущий к владыкам идет по этим каналам, прорытым его собственными мыслями и трудами. По таким же каналам идут и внизшие слои тонкого мира, если каналы прорыты туда. Все люди мышлением своим прорывают каналы в пространстве. Вопрос только лишь в том, куда и какие.